Глава 28. Скип ждал на условленном месте, и его все сильнее одолевала тревога. Ноам опаздывал больше, чем на 2 часа. Солнце уже касалось горизонта. «Митти, куда он запропастился?» Услышав свое имя, пес навострил уши и устремил на хозяина вопросительный взгляд. Скип почесал Митти за ушами, радуясь, что у него хотя бы есть компания. Последний час Скип провел в поисках Биттона, шел по его следам на дне высохшего озера, что оказалось совсем нетрудно. Но как только Биттон углубился в травянистые холмы, след оборвался. Скип взобрался на несколько холмов, чтобы оглядеть окрестности сверху, но Биттон точно сквозь землю провалился. Оставалось только вернуться на место встречи. Скип был уже готов удариться в панику. В голове прокручивались десятки сценариев. Биттон упал и получил травму, отыскал разбившуюся летающую тарелку и так увлекся, что потерял счет времени. Он заблудился от того, что сел навигатор, его ужалила гремучая змея. Скип переключил телефон из авиарежима в нормальный и попытался отправить Биттону сообщение, но связь отсутствовала. Сигнал не удавалось поймать даже на вершинах холмов. Единственное, чего добился Скип, разрядил батарею до 5%. Пришлось выключить телефон, чтобы сохранить оставшийся заряд. Отсюда до лагеря не меньше 6 миль, и Скип не был уверен, что без GPS сумеет в темноте найти среди скал тропу, поднимающуюся к плато. Вскоре солнце, окруженное золотистым ореолом, скрылось за горизонтом, и все вокруг окутали сумерки. Скип знал, что в регионе Хай-Дезерт темнеет быстро и дольше тянуть нельзя. С Биттоном что-то случилось, а значит, надо идти в лагерь. Без поискового отряда уже не обойтись. Но возвращаться придется в темноте, в безлунную ночь. Скип встал и последний раз окинул взглядом высохшее озеро. Потом вернулся и посмотрел на далекий край плато Дьявола. Отсюда тот казался черной линией на горизонте. Развалин смотровой башни не увидеть, они слишком далеко. Надо определить, в каком направлении двигаться, а для этого придется включить телефон. Скип только сориентируется и сразу его выключит. Он нажал на кнопку и замер в трепетном ожидании. К его огромному облегчению на дисплее возник логотип Apple. Скип ждал, когда телефон загрузится. Наконец появился экран блокировки, но iPhone издал звуковой сигнал, а индикатор батареи был красного цвета. Выругавшись, Скип ткнул пальцем в приложение Google Планета Земля. Теперь он был вынужден дожидаться, когда GPS-приемник в телефоне поймает спутниковый сигнал и загрузит приложение. Приемник работал даже вне зоны действия сети, и нужные карты были загружены заранее. Однако программе все равно требовалось определить местоположение устройства. iPhone расходовал энергию в бешеном темпе, и красная полоска все утончалась. Будто назло, дисплей погас. Скип грязно выругался. Сердце бешено забилось. Небо на западе темнело, приобретая фиолетовый оттенок. Какой же он дурак! Надо было идти в лагерь еще час назад. Но Скип боялся, что Ноам вернется и, не найдя его на месте, рассердится. Щурясь, Скип вгляделся в далекие скалы вокруг плато Дьявола. Уже сейчас царит такая темнота, что не различить собственных следов. Скип поступит вот как. Постарается, насколько возможно, следовать маршруту, по которому они с Биттоном сюда пришли, а добравшись до обрыва, будет искать тропу. Если не найдет ее с одной стороны, пойдет в другую, а поднявшись на плато, он наверняка различит вдалеке огни лагеря. «Ну, пошли, друг», — сказал он псу. Теперь, когда появился план, Скипу стало спокойнее, и он быстрым шагом двинулся к далеким скалам. Над головой начали зажигаться звезды, сначала самые яркие, вместе с ним планеты, и вот уже все небо усеяно крапинками. Наступила приятная прохлада, и у Скипа еще оставалось немного воды. По его расчетам, сейчас около 8 часов вечера. Если все пойдет по плану, к 10 они с Митти будут в лагере, а там Скип соберет спасательный отряд и вместе с ним вернется сюда на машине для полноценных поисков. Плато легко пересечь на джипе, и тропа, спускающаяся к высохшему озеру, достаточно широка, хоть и крута. Скоро все благополучно разрешится. «Сохраняйте спокойствие и продолжайте действовать», — бормотал он под нос, повторяя фразу, которая поддерживала британцев во время блицев. Он продолжал идти к темным скалам, а ночь между тем окончательно вступила в свои права. Здесь полностью отсутствовало световое загрязнение, и небеса, напоминавшие огромные облака светящейся пыли, просто завораживали. Луна еще не взошла, и Скип теперь не видел, куда идет. Земля впереди казалась сплошным черным морем. Но он отыскал полярную звезду и по ней определил, где юго-восток. Звезда должна находиться у него за спиной, за левым плечом, и тогда он не собьется с курса, не будет ходить кругами. Прошел час, и, наконец, солевая корка закончилась. Земля пошла на подъем, и еще через 10 минут Скип стоял у обрыва. Черная стена закрывала ночное небо. Пока все по плану. Вот только где тропа? Скип предположил, что она должна быть слева, и побрел вдоль подножья плато в выбранном направлении. В темноте скалы было не отличить одну от другой, и время от времени Скипу приходилось задерживаться и искать тропу чуть ли не на ощупь. Но пока ему попадались лишь отвесные каменные склоны. Через полмили, наконец, показался многообещающий отрог. Скип в тысячный раз пожалел, что не взял в поход налобный фонарь, но кто мог подумать, что он останется здесь после наступления темноты? Окрыленный надеждой, Скип стал подниматься по отрогу. Склон оказался крутым, круче, чем помнил Скип, но тот не прекращал восхождение. А склон становился все отвеснее. «Нет, это не тропа», — убедился Скип. «Но все же есть надежда, что этим путем он взберется на плато». Он все карабкался, а слева и справа кромешная тьма окружала неприступные каменные стены. Теперь Скип лез на четвереньках. Митти было гораздо проще продвигаться. Скип положил руку на мохнатую голову пса, и ему сразу стало спокойнее. Тут задул ветер, и у него закружилась голова. Как бы не потерять равновесие? Скип поспешно сел, чтобы прийти в чувство. Он обернулся к равнинам Аталая, и у него перехватило дыхание. «Там огни!» Он вгляделся в крошечные точки, движущиеся в Черном океане. «Это определенно огни, очень далекие, едва различимые». Некоторое время спустя Скип понял, что они движутся. Один погас, за ним другой, а потом оба зажглись снова. В темноте трудно определить их точное местоположение, но, скорее всего, они где-то среди Horse Heaven Hills или рядом с холмами. Есть ли у Ноома при себе фонарь, ручной или налобный? Биттон об этом не говорил, и уж точно он не взял бы несколько штук. Скип глядел на огни, а между тем его одолевала жажда. Он достал флягу с водой. Вот черт! На дне осталось совсем чуть-чуть. Скип встряхнул посудину и отпил глоток. Они с Норой выросли на ранчо, и одно из нерушимых правил, которым их научил отец, ни при каких обстоятельствах не выпивать всю воду. Отец трагически погиб от жажды в пустыне, но когда его нашли, во фляге еще оставалась вода. Поколебавшись, Скип все же отдал воду Митти. Пес вылокал ее за несколько секунд. Скип снова устремил взгляд на огни. Похоже, что Биттон встретился с другими людьми, то ли случайно, то ли нарочно. Может, они пришли на выручку? Кто они? Просто незнакомцы? Вряд ли из лагеря уже успели отправить поисковый отряд. Но откуда здесь взялись люди? В этих местах на много миль ни одной дороги. Кажется, огни движутся по странным, почти произвольным траекториям. Но, возможно, это лишь иллюзия, и причиной ей пустыня. Без неподвижных ориентиров трудно судить наверняка. К тому же от песка и яркого солнца глаза у Скипа стали сухими и раздраженными. Он убрал пустую флягу в рюкзак и продолжил восхождение, хотя карабкаться становилось все страшнее. А потом он уткнулся в каменную стену. Тупик. Только не это. Теперь придется лезть обратно по склону. А ведь спуск всегда труднее подъема. Скип осторожно развернулся, сел на тропу и стал помаленьку съезжать на ягодицах. Но склон оказался слишком крут, он был устлан камешками и песком. И вдруг Скип обнаружил, что спускается слишком быстро. Он пытался упереться в землю руками и пятками, но только содрал кожу с ладоней. Скип закричал, отчаянно пытаясь задержать свое движение. Митти разразился лаем, а его охваченный ужасом хозяин скользил вниз все быстрее и быстрее.